Глава 22. 2228 год от Великого Исхода, 14-й день месяца Лебедя. Пантана, убежище. «Слышишь?» — Роман обернулся к отцу. «Какой-то переполох». «Да, действительно». Астен аккуратно отложил в сторону старинный свиток. «Похоже, это у них. Я схожу посмотрю». «Как хочешь». Астен вновь взялся за свиток. «Мне кажется, я наткнулся на что-то интересное. Записано очень сумбурно, но я начинаю понимать. Матушка что-то знала о Черном кольце, если это не совпадение. И все же я схожу. Это не похоже на обычную ссору. Похоже, там что-то произошло». Астен не ответил, углубившись в свои записи. Роман подумал, что он сам выглядел точно так же, разбирая шкатулку Рене. Жаль, конечно, что он оставил ее в Таяне. Но она принадлежит Рене, пусть у него и остается, но мысли о шкатулке одолевали Либра недолго. Сам себе удивляясь, он все убыстрял и убыстрял шаг, направляясь на север. Там уже несколько веков жили маги. Роман не слишком любил посещать их поселение, несмотря на хорошие отношения с Примеро, и ему в обществе маленького волшебника было как-то неуютно. Уан говорил, что Примеро придает своей особе столько значимости, что перенести его общество может либо божество, либо обожающая хозяина собака. Роман не был ни первым, ни вторым, и праздник своего общения с Примеро старательно сводил до минимума. Однако сейчас сами ноги несли его на север. Эльф почти бежал, хотя на острове ничего не изменилось. Ласковое солнце гладило лицо, деревца радостно шелестели, над травой, несмотря на приближающуюся осень, порхали пестрые бабочки. Но эта безмятежность Романа теперь просто пугала, так как он знал, что за пределами их хрупкого мира шевелится что-то чудовищно страшное. Наконец блеснула гладь воды, и Роман увидел первую перемену. Знаменитых кувшинок больше не было. В рамке побуревшего камыша стыло зеркало черной воды. На берегу, переговариваясь, стояла группа из 6 человек. Кроме Примеро, Рамиерль узнал высокого Ультима с резким, грубоватым, но удивительно располагающим лицом и ироничную красавицу Ланту. Чуть в стороне стоял обычно веселый и непоседливый Темен, оказавшийся на острове исключительно из-за любви к всяческим магическим проделкам и розыгрышам, по каким-то причинам запрещенным Циалой Благословенной. Рядом высился могучий чернобородый Турис, в роду которого наверняка случился тролль. За растерянным великаном был почти не виден добродушный целитель Керль, бросивший вызов болезням, почитавшимся божьими карами. Керль предпочитал лечить всех и вся, и в конце концов угодил в мятежники. Чародеи внимательно вглядывались в темную воду. Стояла тишина, и тут Роман заметил вторую перемену. Лягушки молчали. Лужа была мертва. 2228 год от Великого Исхода, утро 15-го дня месяца Лебедя. Таяна, высокий замок. Когда он ушел, оставив спящую королеву, в окна уже сочился первый серенький свет. Срысь вытянула сыростью. Марко отчего-то оставил окна открытыми. Сам король, совершенно одетый, спал в кресле. Рене положил руку ему на плечо, но тот только сердито заворочился, пытаясь освободиться. Адмирал ощутил запах царки и все понял. Марко пил уже третью ночь и, похоже, останавливаться не собирался. Рене относился с иронией к утверждению, что горе нельзя заесть, но можно запить, но ему не приходилось переживать то, что выпало в последние месяцы на долю короля Таяны. Герцог вздохнул, накинул на плечи родича скомканное покрывало из каких-то темных блестящих шкурок и, стараясь не шуметь, вышел, кивнув стоявшему у королевской двери золотому. Рене хотелось лечь и ни о чем не думать, но он знал, что вместо этого спросит себе чего-нибудь горячего, затем долго сначала с Жаном Флорентином, а затем и с Шандером будет обсуждать события этой ночи. Он не мог отделаться от мысли, что сегодня Герика сказала что-то необычайно важное, что-то, что расставляет все на свои места. Возможно, он бы и вспомнил, но ему не дали. На пороге его комнаты сидела Ланка. Принцесса выглядела непривычно молчаливой и бледной, так что Рене счел за благо заговорить первым. «Ну, что ты опять натворила, скверная девчонка?» Ланка молча хлопала неумело подчерненными ресницами, с трудом сдерживая слезы. Рене уже не в первый раз увидел, что племянница занялась своей внешностью. Делала она это ужасно, но трогательно. Девушка, впервые ощутившая себя женщиной и пытающаяся обратить на себя внимание мужчины, всегда трогательна. У Рьего никогда не лежала душа к свадьбе Ланки и племянника. Уж слишком хороша была неукротимая принцесса, чтобы отдавать ее человеку, интересующемуся только истиной, находящейся на дне винного кувшина. Рене давно поставил крест на Рикарде, хотя с упорством обреченного продолжал создавать видимость того, что Эллендом правит законный правитель, а не его знаменитый дядя. Ланка со временем обещала стать прекрасной герцогиней, но... Рене слишком хорошо помнил собственное глухое отчаяние, когда его, вольного капитана, вынудили бросить все и всех, что он любил, и стать фактическим правителем герцогства и мужем нужной невесты. А поскольку счастливчик Рене не переносил женщин двух типов, а именно покорных ей здравомыслящих, его обстоятельная супруга могла рассчитывать на терпение мужа, но никак не на любовь. Да, Рене позволял себе развлекаться на стороне, но женщине это делать куда труднее. Если же девчонка влюбилась... Рене вдруг понял, что хочет видеть Ланку счастливой, очень счастливой. Принцесса, как-то сжавшись под взглядом адмирала, продолжала из последних сил бороться с рыданиями. Рене улыбнулся и взял ее лицо в обе ладони. «И что же у нас случилось?» Илана попыталась улыбнуться и разревелась, уткнувшись лицом в камзол герцога. 2228 год от Великого Исхода, 16-й день месяца Лебедя. Пантана, убежище. В убежище всерьез полагали, что причиной лютой ненависти сестры к брату было его абсолютное невнимание к раскосым зеленым глазищам Эанке и облаку темных кудрей, обрамляющих непомерной красоты лицо. Сын Астена изо всех сил сторонился красавицы сестры, которую никак не мог признать таковой. Впрочем, не он один. Большинство эльфов сходилось на том, что женщины прекраснее, чем Аутондиэль, не рождала земля, но упаси великий лебедь иметь ее в собственном доме. Астен и Роман с этим полностью соглашались. Барт, разумеется, понимал, что на этот раз ему не избежать встречи с матерью и сестрой, но изо всех сил старался оттянуть это удовольствие. Он намеревался посетить дом Наниэль вечером в обществе отца и дяди, но его опередили. Эанке застала его одного, и Рамиэль приготовился к худшему. Возможно, он и в самом деле поздоровался чрезмерно сдержанно, и сестра не преминула ему на это указать. «Вы, брат, посещая людей, в полной мере переняли их скверные манеры». «Допустим». Роман старался говорить вежливо, «но если это так, вам стоит избегать моего общества. Меня не переделаешь, зачем испытывать вашу изысканность? И тем не менее, вы мой брат, и мой долг...» «Мы ничего не должны друг другу, Эанке, и мы никогда не были близки. Ты пришла, потому что хочешь у меня что-то спросить. Спрашивай, лгать не буду». «Хорошо». Эльфийка поправила смоляной локон, и Роман невольно сравнил ее с женщинами, оставленными в Гелании. Совершенной красоте Эанке не хватало безыскусной нежности Мариты, огненного задора Ланки, таинственности и гордости Лупы. Даже тихая покорность Герики казалась привлекательной рядом с этой уверенностью в собственном превосходстве. Роман внезапно понял, что не только не любит сестру, но и опасается. Тем не менее, он придал лицу выражение вежливого внимания. «Рамиэрль, звездный дым!» Эанке требовательно повысила голос. «Скажите мне, не видели ли вы во время своих странствий примет, которые предвещали бы конец рассветных земель?» «Я видел признаки того, что нас ждут серьезные испытания, а будет ли конец света, зависит от многого, в том числе и от того, что будет делать каждый из нас». «Каждый из нас? Кого ты имеешь в виду?» «Я имею в виду всех живущих в рассветных землях. Нам нет дела до всех, мы – перворожденные». «Нас никто не звал сюда, сестра, но раз мы сюда пришли, мы принадлежим этому миру». «Ты заблуждаешься». Превосходство, звучащего в ее голосе, хватило бы на несколько королев. «Мы не принадлежим этому миру, и мы давно должны покинуть его и воссоединиться с нашими родичами и нашими повелителями». «Интересно». Роман уже не скрывал своего раздражения. «Как мы можем это сделать? И вообще, сколько кому и чего я должен, предоставь решать мне?» «Эльфы созданы Творцом и являются детьми света. Они не должны иметь отношения к различным грязным тварям, которых Творец сметет с лица земли за их мерзости». «Подожди-ка, дорогая, с чего это ты решила, что ты лучше людей или, скажем, трясинников? От того, что ты рождена бессмертной, но вечная жизнь, доставшаяся тебе даром, отнюдь не делает тебя лучше бабочки, живущей один день. Ты красива, не спорю, но есть и красивее тебя, и умнее. Кто же дал тебе право судить о тех, кого ты не знаешь?» Я давно подозревала, что ты предатель. Именно из-за таких, как ты, мы опоздали на зов и остались здесь». Анке уже не выбирала выражений. Впрочем, гнев ей даже шел, придавая ее совершенным чертам особенную яркость. «Называй меня как хочешь, но не вздумай, ты слышишь?» Роман неожиданно для самого себя схватил сестру за плечи и несколько раз встряхнул. «Повторяю, не вздумай мешать мне. Я люблю этот мир, и я буду его защищать. Если понадобится, то и от тебя тоже». 2228 год от Великого Исхода, 15-й день месяца Лебедя. Таяна Гелань. Шандер Гордани со вздохом облегчения сел в седло. Каждое посещение старой Терезы, няньки его покойной жены и экономки, бедняги Эркарда, давалось графу с трудом. Он, конечно, был благодарен старой женщине за старое, но после смерти отца Ванды выносить старуху стало вовсе тяжко. Шандер слегка тронул бока Гнедова. Граф предпочитал управлять конем лишь голосом и коленями, разумеется, когда все вокруг было спокойно. Каштан легкой рысцой пошел вниз по причудливо изогнутой улице. Капитан Серебряных никуда не торопился. В высоком замке ничего неожиданного не предполагалось. Тарский господарь сидел под замком. Стефана защищали Аррой и Преданный. Сдружившаяся с Алансами Белка не отходила от них, выспрашивая о никогда невиденном ею море, а Марита часами простаивала на стенах, вглядываясь вдаль в ожидании своего рыцаря. Впрочем, за девушкой приглядывали Серебряные, так что и на сей счет капитан мог быть спокоен. В последнее время графу все чаще приходило в голову, что умри он завтра, это никого надолго не опечалит. Он был нужен многим, но все они, даже Белка и Стефан, могли прожить и без него. Светом же в окошке Гордани ни для кого не был. Жеребец поравнялся с Иглецием Гелены Снежной, и граф, нежданно для себя самого, свернул к Лисьей улице. Домик лекаря Симона был таким же аккуратным и кругленьким, как и его хозяин. Вымытые окна хитро и весело подмигивали, а калитка в ухоженный садик, где почти все цветы и травы были целебными, была гостеприимно приоткрыта. Шандер чему-то усмехнулся и спрыгнул на землю. Хозяева оказались дома, все трое. Толстенький лекарь, очевидно только что вернувшийся от очередного страждущего, тщательно вытирал полотняным полотенцем вымытые руки. Лупа накрывала на стол. Зелено-крапчатые глаза женщины ярко вспыхнули, когда она увидела гостя. «Я зашел просто так, ничего не случилось», — успокоил Гордани. Граф приветливо кивнул Симону, неловко сжал тонкие пальчики Лупы и вопросительно взглянул на сидевшего в углу весьма живописного мужчину. Было ему лет 40, может больше, а может и меньше. Одутловатое лицо еще не успело утратить изначальную красоту, но полуприкрытые глаза и оттопырившаяся нижняя губа его явно не красили. Человек поднял осоловевший взгляд на пришедшего и пробормотал что-то маловразумительное, но попытки подняться не предпринял. Симон промолчал, но Лупе, в лицо которой бросилась краска, отважно повернулась к Шандеру. «Это мой муж. Он пьян. Впрочем, он всегда пьян». «Ну что ж, бывает и такое». Гордани натянуто улыбнулся, а Лупе продолжала с какой-то лихорадочной торопливостью. «Господин граф, мы безмерно польщены вашим визитом, но у нас нет ничего достойного столь знатного гостя. Мы простые мещане и не имеем возможности принять вас как должно». После таких слов оставалось лишь поклониться и уйти, или же встряхнуть гордую дурочку за плечи и наорать на нее, как он когда-то наорал на Ванду, готовую стать любовницей молодого графа, но испугавшуюся самой мысли стать его женой, мещанкам, где нельзя в высокий замок. Положение спас супруг, уяснивший, что в доме гость, а раз так, то на столе должно стоять вино. Хозяин целеустремленно пересек гостиную на нетвердых ногах и, плюхнувшись за стол, неожиданно связно произнес: «Благородные люди прежде всего приглашают гостя за стол и ведут с ним беседу за бокалом доброго старого вина. Я счастлив приветствовать вас в этом неприглядном доме. Прошу!» Шандер, проклиная себя за то, что приехал, опустился на стул, стараясь не смотреть на хозяйку. Сердце его яростно колотилось, ему хотелось схватить самодовольное пьяное существо, вытащить из дома и с силой шарахнуть о грубо оштукатуренную стену. Так вот, от какой судьбы бежала маленькая колдунья. Если бы не случай, его Ванда тоже могла бы оказаться в лапах животного, не имеющего понятия ни о чести, ни о том, какой сказочный подарок сделала ему судьба. Супруг, между тем, не подозревая о грозящей ему опасности, уселся напротив гостя и начал длинную выспренную речь, немало не заботясь, слушают ли его. Лупая сидела неподвижно. Симон встал, куда-то вышел и, быстро вернувшись, принялся расставлять на столе посуду. Женщина, словно очнувшись, бросилась ему помогать, и Шандер, помимо воли залюбовавшись изящными движениями маленькой колдуньи, ясно представил ее в белом атласном платье и легком расшитом зелеными шелками шарфе, а на шее у нее почему-то красовались фамильные изумруды рода Гордани.